22 часа 22 минуты. Нелл положила голову на грудь мужа и устремила взгляд за окно, на голубой каскад. Они лежали на шелковых простынях, утонув в мягком шведском матрасе. «Совершенно новый мир», — проговорила Нелл. «Еще более сложный, чем на острове Хендерс», — добавил Джеффри. «Правда, не такой древний. Зато куда более обширный». «Но не такой опасный», — предположила Нелл. «Он мне ужасно нравится. Виды, эволюционировавшие под землей, ни за что не выдержали бы конкуренции наверху», — кивнул Джеффри. «Поэтому, на мой взгляд, здесь нам особо рисковать не придется. Это полная противоположность острову Хендерс. Чужеродная экосистема, но не смертельно опасная, а невероятно хрупкая». «Почти все экосистемы хрупкие», — напомнил Джеффри жене. «Нам следует помнить об этом, милая». Он нежно сжал руку Нелл. «Остров Хендерс был исключением из правил». «Да, ты прав, я знаю. Похоже, это место поможет мне избавиться от моего синдрома острова Хендерс». «Отлично», — улыбнулся Джеффри. «Послушай, муженек, ужасно есть хочется. Пойдем-ка в ресторан». «Да, и будем там всю ночь резаться в рулетку», — со смехом проговорила Нелл. «Боже! Ну ладно».